Глава вторая. Вызов примарха. Красца под отражением. Кабал указывает путь. «В чем дело?» – спросил Марк, услышав, как денщик Пилон назвал его имя. Префектор лежал на койке с небольшим трактатом по флотской тактике в руках. И хотя с тех пор, как Коракс поднялся на борт корабля, Валерий перечитал последнюю страницу по меньшей мере десяток раз, он не понял оттуда ни единого слова. Ему пока не доводилось увидеть примарха, о чем он немного сожалел, но одновременно испытывал от этого немалое облегчение. «Вас хочет видеть командор Бран, господин», — сообщил Пилон. Юноша зашел из главной комнаты, скрытой тенью стоящего позади него легионера. Марк тут же вскочил с койки и заправил рубашку в брюки. Он наспех пригладил волосы, когда Пилон отступил в сторону и жестом пригласил Брана войти. «Командор, какая честь!» – коротко кивнув, сказал Марк. «Я думал, у вас есть более важные дела». «Есть!» – с серьезным выражением лица ответил Бран и бросил взгляд на Пилона. «Пожалуйста, оставь нас, Пилон», – сказал Марк. «Думаю, тебе стоит наведаться в офицерский камбуз и разузнать насчет обеда». Пилон кивнул и вышел из спальни. Бран молчал до тех пор, пока за денщиком с шипением не закрылись двери. «Лорд Коракс дал 7 часов на поиски твоего флота», — сказал командор, — «не больше». «Боюсь, это пустая трата времени», — вздохнул Марк. Он сел обратно на низкую койку и жестом предложил Брану присоединиться к нему. В ответ командор отрицательно покачал головой и нахмурился. «Примарх также пригласил тебя в стратегиум». «Правда?» — улыбнулся префектор. «Очень признателен. Мне очень хотелось бы поздравить лорда Коракса с возвращением». «Сны, Марк, они прекратились?» Бран возвышался над офицером, скрестив руки на массивной груди. «Да, к счастью, прекратились», — ответил Марк. «Вороны больше не взывают ко мне. Пламя в моих кошмарах погасло». «Это хорошо», — произнес Бран. На его лице читалось облегчение. Он опустился на колено, чтобы посмотреть Марку в лицо. «Было бы неразумно отвлекать лорда Коракса лишними проблемами». «Лишними проблемами? Не уверен, что понимаю вас, командор. Когда увидишь примарха, ничего не рассказывай о своих снах». «Что ж, я и не собирался болтать перед всем стратегиумом, если вы об этом», — обиделся Марк. «Я понимаю, что это щекотливый вопрос». «Более чем, Марк», — зло посмотрел на него Бран. «Эти сны могут быть чем-то неестественным. Обычному человеку ненормально знать, что происходит на расстоянии многих световых лет». «Конечно, ненормально», — согласился Марк. «Человеку не свойственно видеть такие сны, но лорда Коракса также нельзя назвать обычным человеком». «Ты все еще считаешь, что эти сны ниспослал тебе примарх? Что он каким-то образом сумел предупредить тебя об опасности, в которой оказался?» Валерий несколько смутился от укоризненного тона Брана. «Несомненно», — сказал префектор, поднимаясь с койки. «Не знаю. Возможно, в результате кондиционирования ваши разумы стали иммунны к его сообщениям. Уверен, когда придет время, лорд Коракс сможет положиться на нас. Не ставь меня в неудобное положение, Марк. Только не перед примархом», — сказал Бран, выдав причину своего беспокойства. «Он пока не знает, почему мы покинули освобождение, и лучше не углубляться в подробности». «Как скажете, командор», — ответил Марк и поднял руку, обеспокоенный напряжением, сквозившим в голосе Брана. «Я не буду поднимать этот вопрос, если вы или лорд Коракс не попросите». «Что насчет слуги?» «Кого?» «Парня, который только что ушел. Он не проболтается?» «А, Пилон. Ему можно полностью доверять. Его семья поколениями служила дворянству Тириона. Верность у него в генах, как светлые волосы или приплюснутый нос. Он служит префектору когорты Тириона и знает свое место, а также то, что ему следует быть осмотрительным». «Надеюсь на это», — сказал Бран. «Тебе же лучше, если не будут ходить разные слухи. Из-за предательства Хоруса и легионов все стали очень подозрительными. Твои сны довольно ненормальны, поэтому о них лучше не распространяться». «Понимаю», — произнес Марк, хотя на самом деле это было не так. Такого странного взгляда, как у командора, префектор раньше не видел у легионеров. Не будь это так глупо, Марк принял бы его за страх. «Не следует заставлять ждать лорда Коракса», — сказал Марк. И, обойдя Бранна, снял со стены мундир. Надев его и поправив галуны с эполетами, он кивнул на двери. «Только после вас, командор».